Глава 16. Разлом. Следующее утро встретило Трофима и его спутников сырым ветром и несущимся на уровне пояса вдоль земли низким туманом. Легкие завихрения белоснежного потока водяного пара, скрывающего поверхности земли, вскипали и бурлили в разных местах, обозначая гравитационные аномалии. Расступались чистыми пятачками земли вокруг жарок, подсвечивались синеватыми нитевидными короткими, едва видимыми разрядами электр. Трофим, Берег и лаборанты двигались в сторону разлома. Единственное, что беспокоило Трофима больше всего, это возможные химические аномалии. Зыби и другое, то, что не реагирует, а наоборот, скрывается туманом. Несколько мертвых ворон лежало на небольшом пятачке чистой земли. Группа обошла это место подальше. План был прост – добраться до разлома, достать оттуда хотя бы пару кристаллов, затем прийти на пепелище и попытаться пройти по прямой до янтаря. По пути обязательно должно быть то место, где Бизон встретил объект четвертой категории. «Если карта не врет», – вспомнил слова кучера Трофим. Эту задачу ученый объяснил отряду на минутной планерке у ворот комплекса. Четверка была уже сработана. Этакий квад экологов. По боевым параметрам, конечно, несравнимый с долговским, но и цели у квада были другие. Сталкеры обычно снимались с мест в это время, поэтому ни стоянок, ни одиночек по пути не было встречено. Довольно быстро, чуть больше, чем за час, группа Трофима преодолела половину пути до разлома. В этом значительно помогал низовой туман, обозначающий самые опасные и не прощающие ошибок гравитационные аномалии. Первым шел Трофим, за ним Берег, потом Сагитай и Яков. Постепенно благоприятный туман сошел на нет, и скорость отряда замедлилась. В ход пошли гайки и болты с привязанными к ним белыми веревочками, которые на досуге накрутил Берег, чтобы не терялись из виду. У таких болтов имелось ценное качество. При пролете недалеко от аномалии белый хвост показывал направление ее воздействия, что позволяло сразу определять и прощупывать нужную сторону обхода. Также, когда болт отбрасывался назад от трамплина, Трофим всегда боялся получить им в лицо, поскольку такая аномалия отбрасывала назад все с многократно усиленным импульсом, а белая, отлетающая за десятки метров полоса, давала подобие ощущения контроля над ситуацией. Тем не менее, практически без приключений, если не считать пары изорванных трупов слепых псов, которые задержали их минут на 10 для внимательного осмотра окрестностей, они добрались до разлома. Бывалый сталкер усмехнулся бы в прокуренные усы о той беспечности, с которой двигали экологи. Настоящий сталкер – это не только охотник до артефактов, постоянно пытающийся заглянуть в такие места, куда другие просто не доходят. Не только стрелок и стратег, но и следопыт. Ни один сталкер не пойдет на то место, где лежат два свежих трупа, пока не выяснит причин их гибели. Иначе он будет третьим. Ни один сталкер не пойдет в то место, где погиб и не сожран мутант. Ни один бывалый сталкер не сунется в место, полное артефактов, не объяснив себе утвердительно, почему это место до сих пор полно артефактов. Удача любит смелых и может однажды побаловать ценной находкой, но ценный артефакт идет регулярно только к расчетливым. Азартные же сталкеры редко успевают понять, что в зоне почти любая ставка – жизнь, а на выигрыш не дают вторую жизнь, только опыт и случайный хабар. Поэтому опытным сталкерам игра в казино на большой земле – неинтересная и пресная игра, в которой ты ничего не теряешь и не приобретаешь. Если бы Трофим знал, что не так много мутантов убивают других ради развлечения, он бы, наверное, решил подождать недельку или проложить другой дальний маршрут с ночевкой. Но ставка была сделана. И группа шла, прокидывая дорогу болтами, до уже начинающего подавать признаки начала, тянущегося к разлому оврага. Разлом встретил их волной горячего воздуха и оживлением искр. Если бы Трофим хоть раз пообщался со сталкером по кличке Отшельник, живущим в обваленном колодце на агропроме, он бы подумал, что Разлом рад их видеть. Но в любом случае, первая часть их похода была достигнута, и обеденное время вполне способствовало отметить это отдыхом, перекусом и разговорами в полголоса. На этот раз Трофим взял с собой тот же столовский набор, что и его коллега. Сыр, колбасы, хлеб, бутылка со сладким чаем, пару свежих огурцов и, конечно, кулек карамелек двойного назначения, который не был вынут из рюкзака. Заодно ученые сняли давившие лямками и приевшиеся подсумки и убрали под них пистолеты. Лаборанты достали сухой паек номер 4 и, разобрав и приготовив все к потреблению, сталкеры поели, время от времени заглядывая в разлом на посверкивающие гранями кристаллы, два оранжевых меча, которые теперь они называли огненным шаром, и артефакт пламя, которое откатилось под стеклянную стену к сталкерам и едва заметно перекатывалось сбоку на бок, словно призывая забрать его с собой. «Это же сколько мощи здесь! Горит и горит, сюда электростанцию ставить можно!» Пережевывая бутерброд, сказал Сагитай. «А чему здесь гореть? Нет же ничего». Некробиологи пожали плечами. Что-то они слышали о том, что аномалии – это проходы и соединения с энергетическими каналами Земли, космоса. Но поскольку это было не их направление, а направление четвертой лаборатории, то и комментировать тут было особо нечего. «Странно здесь. Тихо». На секунду прислушавшись, сказал Яков. «В прошлый раз как-то по-другому было». Сталкеры прислушались. Действительно, картина была как в немом кино. Ветер шевелил траву, но без шума. Вороны не каркали в далеком подлеске. Только едва слышное шипение, словно газированной воды в ушах. Да и еда казалась немного пресной. Яков встал. Как ни странно, теперь он услышал и ветер, и дальнее карканье ворон, и дальние отзвуки выстрелов. «Ого, стреляют!» — сказал он, крутя головой и определяя направление. «Да ты что?» — Сагитай вскочил с автоматом в руках. Ученые также встали. «Вон с пепелища палят», — определил Яков, разглядывая направление в оптику. «Что делать будем, док?» «Не видно ничего, пригорок мешает. Если на него залезть, то...» — начал Сагитай. «Ничего мы не будем делать, не наше дело, и нечего светиться. Тут каждый сам себе полиция. Отстреляются, а потом мы и глянем, что там было», — сказал Трофим. «Может быть», — добавил он. «Сам себе полиция, судья и прокурор с адвокатом», — продолжил тему Берег. «Давайте доедим уже». «Не, не хочется, Капезыч», — сказал Яков. «Пресно как-то». Отряд собрал свои пожитки по рюкзакам, Трофим достал трос. Сагитай довольно потер руки. «Вот это дело! Давай круглого ловить», — предложил он, разглядывая скачущие артефакты. «Нет, мне кристаллы нужны. Вон рогатого сможешь выудить?» Спросил Трофим, протягивая трос, на конце которого была привязана самодельная зацепка из стальной проволоки. «Сейчас посмотрим». Сагитай взял трос, поустойчивее встал на ноги, свернул несколько колец и с первой попытки бросил зацеп прямо на торчащий на глубине 3 метров кристалл, очень похожий на раскрывающуюся ладонь человека из-под земли. Трос мигом вспыхнул. То выгорала смазка и капроновый корд внутри. «Тянем, потянем», — негромко прокомментировал боец, подергивая за один конец, в то время как зацеп тянул за артефакт. С едва заметным скрипом, с ворохом искр, кристалл сорвался из песка, в котором рос, и завалился на бок. Зацеп соскочил. Сагитай вытащил трос наружу. Тот дымил, неравномерно светился красным, малиновым, а местами не светился вовсе. «Смотри-ка, не все тут прогревается», — заметил Берег, указав на черный участок троса. Трофим достал из рюкзака пирометр, замерил температуру черного участка, 380 градусов, перевел на дно обширного разлома, длина которого составляла на вид больше 20 метров, а ширина около 6. Дно разлома пирометр так и не смог замерить. Температура прыгала от 1200 градусов до 2000. 380, задумчиво сказал Трофим, снова переводя пирометр на трос. «Это значит, что там есть холодные участки, док», — сказал Яков. «Трос бы нагрелся сильнее, просто передавая температуру по железу, пока я возился. Может, наш бизон того тут прошелся», — предположил Яков, подозрительно глядя на раскаленное в жар дно аномалии. «Я, Трофим, тоже так думаю», — сказал Берег. «Уж слишком разлом большой, и по пути так-то на янтарь получается». «А может, бизон по другому разлому прошел, который мы не знаем?» — предположил Трофим. В его планы никак не входило, да и сейчас не очень верилось, глядя на раскаленную преломляющую воздух жаровню внизу, что бизон прошел где-то там и был встречен объектом четвертой категории. Хотя не исключено, что бизон прошел каким-то образом по дну, а четвертая категория стояла сверху. Вот там, где они сейчас. Он оглянулся по сторонам, посмотрел противоположный край обрыва. «Может, стоит посмотреть там?» Снова со стороны пепелища послышался треск автоматов. Ухнула граната. Снова треск. Но уже более торопливый. Затем выделенный щелчок СВД. Бойцы снова направили свои взгляды в сторону шума. «Долговцы воюют», — озабоченно сказал Сагитай. «ОЦ-14 трещит». «Да, калибр приметный, выделяется», — согласился Яков. Тем временем трос остыл, и Сагитай снова смотал его и бросил на кристалл. Теперь было очевидно, что трос нагревается неравномерно, кое-где он сразу принялся краснеть, а где-то оставался без изменений. Бросок был неудачный. Зацеп упал сбоку, и возможности подтащить его хоть как-то к кристаллу не было. «Так тебя», — едва слышно произнес боец, ругая теряющую упругость стальное лассо и торопясь вытащить его наружу, чтобы не перегревать. Снова раздались выстрелы, на этот раз одиночные. Кто-то менял позицию, а одиночные прикрывали его огнем, не давая противникам высунуться. Через несколько секунд одновременный встречный треск автоматов. «Да что же там происходит?» — не выдержал Трофим и полез за ПДА, в надежде хоть что-то увидеть на экране. На экране на черном фоне зелеными буквами светилась надпись «Привет, док». Странный, совершенно незнакомый формат быстро дал понять, что это чат свободовцев. «Привет, это кто?» — отбил Трофим. «Якорь», — пришел ответ. «Вы чем там занимаетесь?» «Кристалл ловим, а что?» — отбил Трофим. Его переписку заметила остальная группа и, пользуясь тем, что тросу все равно надо остыть, встала позади ученого, заглядывая в экран. «Молодцы, что ловите. Теперь без паники, хорошо?» «Стойте, как стоите, и ловите дальше», — пришло сообщение от якоря. «Будем ловить, пока не поймаем. А что случилось?» Заинтригованно спросил Трофим. «На другом берегу Химера, уже полчаса как смотрит на вас». Группа, читающая это, окаменела. Трофим спиной почувствовал, как напряглись бойцы, как к нему подступает липкое чувство страха, слабеют ноги и пересыхает во рту. Никто не шелохнулся. Трофим закрыл глаза. Он точно знает, где лежит Химера. Он же видел ее морду. Она спрятала меньшую голову лапой и закрыла нос второй головы другой лапой. Он видел одну из двух с черными глазами, пристально следящими за ним. Их глаза встретились, но он не понял, что это было. Он просто не мог поверить в это, поэтому поверил в то, что ее нет. Химера — черная легенда зоны. Двуглавый зверь, больше похожий на огромного льва пепельного цвета с двумя головами. Одна слепа и меньше по размеру, чем полноценная вторая, похожая и на кошачью, и на человеческую голову. У них у всех четверых нет шансов, разве что спрятаться в разломе, но она при желании достанет и оттуда. Химера. Носитель чудовищных регенеративных способностей, дублирующих жизненных органов, толстой и прочной шкуры, выполняющей защиту от аномалий и пуль лучше, чем имеющийся на нем комбинезон Сева, хоть и с тремя звездочками модификаций. Химера. Порождение то ли зоны, то ли человеческого гения, непредсказуемая и своенравная обитательница глубокой зоны. Против ее когтей и ярости не устоит даже экзоскелет. Против нее нет шансов даже у долговского квада, нет шансов даже у двух. А с такого расстояния она в один прыжок может перепрыгнуть через разлом и как мышей передавить их всех, одного за другим, пережидая очереди в упор, покошачьи хлеща себя хвостом по бокам, пока будет душить первого, затем второго, затем третьего. «Что будем делать?» — сипло спросил Сагитай. «Добывать кристалл», — негромко ответил Трофим, отметив, что его голос суров и тверд. «Пока мы занимаемся этой игрой, мы ей интересны. Как только мы начнем вести себя как мыши, мы станем мышами». «Трос остыл», — сказал Сагитай. «Кидай», — ответил Трофим и тут же негромко добавил. «Что бы ни случилось, не паникуем. Если надо, притворитесь мертвыми. Мы ей не интересны, как еда. Ее интересуют только мыши». «Есть притвориться мертвым», — сказал Яков и усмехнулся. «Ты знаешь, док, что мне тут нравится больше всего?» «Что?» «Что каждый раз, когда происходит что-то вроде этого, у меня под мышками щекочет». «Почему это?» «Волосы дыбом встают». Группа коротко нервно хохотнула. Сагитай, стараясь незаметно увидеть химеру, забросил трос, пытаясь не делать резких движений. Зацепы упали почти на кристалл, но не дотянулись всего чуть-чуть. Трос опять начал дымить. Боец вынул его из аномалии. Яков тем временем достал из рюкзака тактическое зеркало и, повернувшись боком к противоположному краю обрыва, разглядывал мутанта. «Я ее вижу», — сказал он нарочито таким тоном, словно обсуждал погоду. «Лежит, морду закрыла, наблюдает. Вы знаете, что к хищникам нельзя поворачиваться спиной? Это 100% кошка по природе своей. Для них надо делать вид, что ее не существует. Мы про нее отдельный курс слушали». «Это где же?» — спросил Берег, смотрящий себе под ноги, по всему видно совершенно не стремящийся разглядеть химеру. «Это в НИИ Ладога», — негромко ответил Яков. «Говорили, что она телепат». «Трос перегорает, док», — пожаловался Сагитай. «Вон нитки уже лопаются». Он указал пальцем на крошащиеся стальные витки. «Еще пара попыток и амба». «Кидай, дружище, кидай, у нас вариантов не так уж и много», — ответил Трофим. Боец достал, покатал по земле и снова скрутил трос. Тот потрескивал и стрелял мелкими кусочками металла. Он действительно был перекален. Еще одна попытка зацепиться за кристалл. Теперь даже несмотря на ужасное состояние троса, зацепы легли так, как надо. Немного покрутив и подвигав нехитрое устройство для выемки артефактов, Сагитай добился того, чтобы зацепы приложились к большему количеству граней, и потащил кристалл. Медленно оставляя в раскаленном дне искрящие борозды, кристалл подбирался к стеклянному краю обрыва. Сталкеры подошли чуть ближе к краю, на миг забыв о химере. Напряженно и плавно вытаскивая раскаленный трос, который к этому времени превратился в хрупкое светящееся стальное копье, боец подтащил артефакт к самому подножью стеклянной стены. Перчатки его комбинезона задымились, боец зашипел от боли, но продолжал тащить трос. Раскаленное до малинового свечения железо делало свое дело. «Давай я перехвачу», — предложил Трофим и взялся за инструмент. «Давай, док», — едва сдерживаясь, сказал боец и отступил от края. Металл, шикнув, оказался в руках Трофима. Стараясь не делать резких движений, он тянул трос на себя, на конце которого висел артефакт, мягко отсвечивая рассеянный свет полированными гранями. Вот он поднимался на метр, вот с неимоверным усилием и начинающимися дымиться перчатками Трофима он поднялся еще на метр. Берег встал позади Трофима, намереваясь сменить его. Словно кошка, следящая за уползающим за угол манком, химера подняла заднюю часть тела и с громовым рыком перепрыгнула к сталкерам. Трофим вздрогнул и выронил кристалл. Тот с тихим постукиванием скатился по стеклянной поверхности обратно на дно разлома. Трос, который уже спекся в цельную конструкцию и не гнулся, переломился и упал красным колом на хребет химеры. Еще один рык и сизый дымок паленых волос. Трофим обернулся. Яков уже сел на землю, подтянул ноги к животу, спрятал между ними голову и накрыл руками. Сагитай сделал так же. Берег просто лег на живот и развел руки и ноги в стороны, чтобы не перевернули. Трофим же от растерянности так и остался стоять с обломком троса в руках, тупо таращась на страшного хищника, который, раздраженно подергивая опаленной шкурой, двигался к нему. Именно сейчас он пожалел, что не может терять сознание от страха, как женщины, и даже если пройдет коричневая нота, это никак не повлияет на химеру, поскольку он был в герметичном комбинезоне. Химера, чья голова достигала груди человека, вплотную подошла к сталкеру, неотрывно глядя ему в глаза. Обнюхала стекло комбинезона, лизнула его. Перед лицом ученого мелькнул широкий, как лопата, язык с сотнями мелких шипов на поверхности, огромные острые зубы и черная каемка губ. Через мгновение стекло, замазанное слюной, перестало давать четкую картинку. Только пятно, определяющее положение мутанта. Химера обошла сталкера и вдруг сильным ударом сзади по щиколоткам сбила его с ног. Он упал навзничь и замер, прижав руки к груди. Недовольная его поведением кошка перевернула его лицом вниз, слегка прихватила затылок комбинезона, но тот, сопротивляясь скорлупой шлема, выскользнул из ее пасти. Химера рыкнула и перевернула человека обратно, лицом вверх. Он все так же лежал неподвижно, прижав руки к груди. Отошла. Обнюхала, осмотрела остальных сталкеров, замерших в принятых позах. Вернулась к первому, лежащему у самого края обрыва. Понюхала еще раз и, мотнув головой, чихнула. Никто из них не показался ей интересен. Раздосадованная двуногими химера, пощупав Трофима когтистой лапой, словно играющая кошка клубок ниток, ударом лапы скинула его в разлом. Кувыркнувшись несколько раз на стеклянной поверхности склона, Трофим с шумом взревевшего разлома оказался на дне. Звуковой сигнал определения критических условий для комбинезона захлебнулся писком и замолк. Не очень понимая, что происходит, Трофим инстинктивно встал на ноги. Кругом, словно в замедленном режиме воспроизведения, на оранжевом фоне жара поднимались вверх искры. Плавно перемещались тлеющие остатки золы, потревоженные им. Казалось, волны раскаленного воздуха били в стекло забрала. Он замер, подсознательно ожидая вдруг возникшей боли от невыдерживающего жар комбинезона. Откуда-то сверху появилась тень, перелетела поперек оврага. Трофим поднял глаза. Через преломление воздуха и дрожащий жар он увидел морду химеры, наблюдающий за ним с края обрыва. «Уж тут-то она мне ничего не сделает», — подумал он, на секунду позабыв об окружающем его жаре. Глянул на внутреннее стекло забрала, где проецируется ряд показателей как внешней среды, так и человека. Температура внешнего воздуха — минус 10 градусов по Цельсию. «Минус 10!» Трофим, не веря в достоверность сведений, оглянулся. Вокруг танцевал жар. Он глянул под ноги. Под ногами был мелкий, раскрошенный в мелкую пыль, практически прах, песок. Чуть дальше впереди он менял окрас. И после его цвет становился неразличимым в игре света и тени. Это было невероятно. Трофим вытянул руку. Через перчатку, через полметра он почувствовал шевеление воздуха. Отдернул руку обратно. Легкий порог исходил от перчатки. Там впереди, в полуметре, начинался жар. Обернулся назад, протянул руку, то же самое. Протянул руку влево. Там почти сразу почувствовалось движение воздуха. Справа, справа было свободнее. Не смея дергать удачу за усы, он не стал двигаться с места. Кроме того, голова химеры все еще виднелась на краю обрыва. Левый зуммер начал тревожно пикать, пока еще редко, но постепенно учащаясь. Распределенные по всему комбинезону датчики давления и температуры подсказывали, что слева дела скоро будут очень плохи. Через пару секунд зуммер стал пикать чаще, тревожно оповещая человека. Трофим шагнул вправо, зуммер замолчал. Что это было? Ученый огляделся по сторонам. Никто и никогда не говорил ему, что в разломах может существовать подобное явление, и, судя по всему, снова запикало, но уже в двух ушах. Что, островок спасения исчезает? Трофим запаниковал. Температура за бортом поднялась до 50 градусов, и циферки бежали вверх. 60, 70. Оба температурных фронта сходились и справа, и слева. Он выкинул руку вперед. Там нет ощущения движения. 100 градусов, 150. Открыв рот и с трудом заставляя себя не паниковать и не побежать, он шагнул вперед. Зуммеры стихли, температура ушла к 50 градусам и продолжила понижаться. Судя по всему, этот островок безопасности был блуждающим. Об этом, оказывается, можно было догадаться, иначе от постоянного жара поверхность дна тоже превратилась в стекло, а белый прах под ногами говорил о том, что от резких перепадов температур песок и успевшее образоваться стекло трескалось и разлеталось вдребезги. Это же физика, а четвертая лаборатория никогда не говорила об этом. Разумеется, откуда же им знать? Вот, наверное, почему регулярно поднималась искра в неподвижном разломе. В конце концов, некоторые сталкеры как-то же добывают и пламя, и огненный шар, и кучу других невероятно редких артефактов. Неужели вот таким способом? Рискуя всем, но ведь приносят же. И регулярно бывалые одиночки, иногда в совсем неподходящих для этого комбинезонах, таких как, например, у... Трофим вспомнил Юрка. Объект третьей категории, в куртке новичка. Вот такие же сталкеры, как Юрок. Снова запикало, теперь уже справа и немного слева. Трофим вытянул руку прямо и повел ею влево. Определенно жар спереди сходил на нет. На 10 часов от его нынешнего положения. Он шагнул в ту сторону. Зуммеры стихли. Трофим начал успокаиваться, но, по крайней мере, он что-то понял. Блуждающий островок низкой температуры, который успевал остудить окружающее его пространство до минусовых температур, был такой же аномалией, как разлом, очевидно, неотрывной его частью. Снова запикало в обоих ушах. Успокоенный мозг заработал четко и уверенно, посторонние мысли покинули ученого. Он медленно повернулся вокруг своей оси, улавливая, с какой стороны зуммер звучит чаще, выяснил направление, когда пищало только с одного уха, и, проверив рукой, шагнул в сторону. Он уже не видел, как исчезла голова химеры, как через десяток минут с обрыва, открыв рты, смотрели на него берег Яков и Сагитай, как что-то кричали ему. Там внизу не было слышно ни звука. Только марево жара, преломляющее все вокруг, да едва видимое потрескивающее шевеление праха под ногами, когда ледяной островок безопасности передвигался по раскаленному дну. Трофим действовал как машина, четко, выверенно. Блуждающий островок не имел никакой схемы в передвижении. Очевидно, под его воздействием перекатывались время от времени артефакты, огненные шары и пламя. Возможно, перекатываясь под его воздействием, они и становились круглыми. За полчаса Трофим прошел около 100 метров, петляя, разворачиваясь, но островок никак не подходил к краю. Кстати, он успел подобрать один из крупных кристаллов, который он сунул одним рогом в нагрудный карман. Скачки температур до 300 градусов уже не вызывали в нем панику. Комбинезон Сева исправно подавал прохладный воздух из баллонов, подача которого своевременно автоматически включилась, когда сработала максимальная частота зуммеров сразу при падении. Но теперь индикатор показывал, что воздуха оставалось минут на 10, а движущийся островок безопасности так и не причаливал к краю аномалии. По пути Трофим зацепил ногой еще один кристалл. Поднял его, неожиданно заболели ноги, одновременно немея почти до колена. Он бросил его на место. Боль прошла. Странно. Запикали зуммеры. Пора двигаться. Снова выбрано направление. Снова шаг в сторону. Ученый опасливо покосился на индикатор воздуха. Еще 8 минут. Если островок пойдет снова внутрь аномалии, то путешествие займет минут 20, а там придется разгерметизироваться, и воздуха не будет, потому что выгорел. Трофим усмехнулся. Он задохнется и сгорит одновременно. Но в то же время через стену жара он увидел машущий зеленым кустик, растущий на склоне оврага. Это был шанс. Так четко серо-зеленую поросль за пределами аномалии он увидел впервые. Ранее она только угадывалась через инфернальное марево. Решать нужно было немедленно. Дистанция была совершенно непонятной. Так мог выглядеть и здоровый куст за 10 метров. Так же мог выглядеть и маленький куст с 3 метров. Зуммер тревожно набирал частоту, захлебываясь в приближающейся стене жара. 340. 450 за бортом. Трофим рванул. Зуммеры взвизгнули. Он бежал, словно в страшном сне, когда хочешь бежать быстрее, но нет силы в ногах, когда чувствуешь, как нечто настигает тебя и тянется когтистой огненной лапой. Он видел, как возмущенные волны жара стеной встали на его пути, несся вперед, ломая их грудью, закрыв лицо рукой, рвался только к одному видимому ему редкому кустику ивы, крепко держащемуся за песчаные склоны оврага. Рукав уже схватился пламенем. Комбинезон словно уменьшился в размерах и прилип нагревающейся подкладкой к телу. Последние отчаянные шаги по праху, устилающему дно разлома, смешавшего в себя прах сталкеров, мутантов и земли. Трофим дымящейся кометой вырвался из аномалии. Его тут же повалили на землю, растирая землей и поливая водой. Забрало треснуло от попавшей на него воды. Не понимая, что происходит, он несколько секунд отбивался от удерживающих его рук. «Тихо, тихо, док!» — успокаивал его Сагитай, тревожно заглядывая в лицо. Берег аккуратно вынул осколки стекла. В лицо Трофиму ударил свежий воздух. Он схватился за фляжку дрожащими руками, жадно присосался к ней. Сердце бешено колотилось, словно только сейчас поняло, что произошло. «Водки ему надо, берег», — прогудел Яков. «Ага, Казары Стейман», — от волнения перейдя на родной язык, сказал берег и пулей выскочил из оврага к рюкзаку. Через мгновение Трофим уже сделал пару глотков из пластиковой бутылки. Задышал, успокаиваясь. Оглядел прояснившимся взором обступивших его людей. «Мужики, у меня, кажется, методика есть». «Ну тебя к черту, док!» Просиял вместе с остальными Сагитай, не находя слов. «Костюмчик твой отработал». Трогая пальцем скукожившийся и ставший твердым верхний слой комбинезона, сказал он. Да, славный и верный комбинезон Сева отработал на все 100, спасая жизнь хозяина. Электроника, наверное, еще работала, но забрало треснуло и сейчас мутными осколками лежала на земле. Карманы спаялись, оболочка, остывая, стала хрустеть, как пластик. Да и сам комбинезон стал на размер или на полтора меньше и сидел теперь как подстреленный. Кристалл, который был засунут одним отростком в карман, теперь оказался спаянным с комбинезоном. Трофим подергал его туда-сюда и махнул рукой, оставив его на месте. «Уходить надо, док», — сказал Яков. «Химера вернется, второй раз так не повезет». «Сейчас отдышусь», — оглядываясь, сказал Трофим. Его взгляд упал на широкий человеческий след на склоне оврага. След был на несколько размеров больше, чем у Якова. Подошва была проста. Обычный полосатый протектор, такие оставляют рифленые подошвы экзоскелета. Цепочка глубоких следов вела к аномалии, проходила по ее краю, натоптав там небольшую площадку и выходила с другого края оврага. «Это что, вы видели?» — указал на следы Трофим. «О, а вот и точка, где бизон наследил», — прокомментировал Яков. «Похоже», — сказал Берег, уже направивший лазерный щуп пирометра на приграничную зону аномалии. «Вот тут у нас в метре от разлома почти 100, а там у самого края 700 градусов. Все согласно данным от кучера». «Ну так место, где он ходил, нашли. А дальше что?» — спросил Сагитай. «Объекта-то твоего четвертого здесь точно нет». Трофим с трудом встал, поддерживаемый за локотки бойцами. Он вспомнил, как поднял кристалл, и неожиданная боль в ногах заставила бросить его на место, как с трудом, словно во сне, бежал на ватных ногах. «Ошибаешься, Сагитай», — сказал он, осторожно подходя к краю разлома. Открытое лицо почувствовало жар, в ногах заныло, почувствовалось легкое онемение. Трофим быстро отошел назад. Тот кристалл, который он поднял, был всего в 4 метрах от края аномалии. «Я бежал с того места?» — спросил он. «Не, док, ты не бежал, ты шел», — тихо сказал Сагитай. «Ты горел и шел, просто жуть», — еще тише сказал он. «Объект с 4-й категории здесь», — Трофим неопределенно указал рукой на кристалл, лежащий в аномалии. «Он под поверхностью. Не знаю, как это возможно». «В зоне возможно все», — договорил за него Яков, удобнее перехватывая автомат. «Пойдем, док, ты нашел своего объекта». Трофим выдохнул. Если бы не частица кристаллов в его одежде, он бы не выбрался. Паралич бы взял его полностью. Он начал выкарабкиваться из оврага, комбинезон шуршал, поскрипывал, не давал нормально поднять руки и ноги. Ему помогали, подталкивая снизу и подтягивая сверху. «Куда, на базу?» — спросил Трофим. «Нет, мы тут проголосовали и решили, что вторую встречу с Химерой лучше отложить», — пошутил Яков. «Нам дорога только на пепелище. Стрелять еще стреляют, но, по крайней мере, там есть люди. Долг и, судя по всему, свобода». Он достал сигарету из пачки и прикурил. Сагитай, толкнув его в бок, потребовал себе одну. «Вы же не курите», — удивился Берег. «С вами тут не закуришь», — прикуривая, пробурчал Сагитай. «Уже 3 месяца как бросил. Так нет же, второй раз срываюсь. То мертвецы в яме, то химеру подсунут. То док горит, зажигает. Ну вас в баню с вашим Минздравом. Меня о такой жизни тут не предупреждали». «Ага», — согласился Яков. «Я даже не хочу знать, как ты не сгорал почти полчаса», — сказал Яков. «Если эти сталкеры добывают свои артефакты таким макаром, то в гробу я видел такие заработки». «Настоящие сталкеры они такие, глаза умные, а из них и слова не вытащишь», — сказал Берег. «Я с одним разговорился как-то, он мне такого рассказал, что я еще неделю пальцем у виска крутил, а сейчас на дока, На Трофима смотрю. Если бы сам не видел, то и не поверил бы. А рассказать? Так некому рассказать. Не поверит никто». Отряд выстроился в линию. Первым шел Берег, за ним Трофим. Следом Сагитай и Яков. Вскоре вдалеке показались обгоревшие остовы пепелища.